Дора Коуст. По законам чужого жанра. Глава первая. Соня. Компании бывают разные, черные, белые, красные. Тихонечко напевала я, распаковывая коробку с пригласительными на корпоратив. Полчаса назад приезжал курьер, забирающие для нас посылки и письма на почте. На ближайший корпоратив были приглашены далеко не все сотрудники нашей огромной компании. Но это событие, несомненно, ждали многие. Во-первых, каждый год в последнюю субботу мая было принято устраивать роскошное застолье, на котором награждали самых лучших сотрудников и объявляли о повышениях. Мы готовились к этому дню целый год и трепетно ожидали заветные конвертики. Те, кто эти конверты не получал, очень расстраивались, но зато были уверены, что повышения в ближайший год ждать не стоит. Во-вторых, кроме помпезного праздника, где дамы могли выгулить свои вечерние наряды, это событие всегда заканчивалось парой-тройкой свадеб, просто потому, что на ежегодные корпоративы сотрудники съезжались со всей страны. Ну, чем не романтичное знакомство? То-то и оно, что дамы к этому дню готовились как в последний раз. Ну и было в-третьих. Те, кого приглашали на этот корпоратив, неизменно могли рассчитывать на внеурочную премию в конвертиках. Причем эта премия разительно отличалась от той, которую нам начисляли за хорошую работу на карту. А у тех, кто получал сотрудника года и повышение, конверты и вовсе были неприлично пухлыми. В том году мне очень сильно хотелось запереться с нашим управляющим в каком-нибудь укромном уголочке, чтобы отобрать у него его конверт. Просто потому, что без меня ему бы столько никогда не дали. Но делиться Игорь Владимирович отказался, хотя я ему даже вилкой угрожала. «Софья Сергеевна, будьте добры, принесите мне кофе», — раздался голос управляющего из старенького селектора. Отсортировав последние конверты, я устало сдула со лба выбившуюся из прически прядь и с превеликим удовольствием нажала на кнопку соединения, чтобы мстительно ответить. «Прошу прощения, Игорь Владимирович, но ваш 15-минутный перерыв начнется только через полчаса. Через полчаса я с удовольствием приготовлю вам кофе». В кабинете кто-то тихонечко взвыл. Да-да, у меня была не только хорошая память. Я вообще оказалась очень злопамятной. И весь год отлично помнила, что управляющий со мной делиться своей премией отказался. И нет, я не была жадной. Если бы Игорь Владимирович сам мне не сказал, что поделится со мной премией, если ему дадут управляющего года, я бы его вообще не трогала. Но он сказал, и весь тот год я бегала как в попу ужаленная, чтобы мой начальник был самым лучшим по всем фронтам. И он стал лучшим, а делиться не захотел. Самое интересное, что уже после 2 недель моего недовольства, которое выражалось в еще лучшем, я бы даже сказала, дотошном выполнении своих обязанностей, управляющий пришел ко мне с обещанными деньгами, но я была не только злопамятной, но и гордой, а потому с достоинством отказалась от его подачки и продолжила воевать, получая от этого неописуемое удовольствие. Теперь мой начальник работал строго по графику, а за любое ярко выраженное недовольство и отказ выполнять свои обязанности я обещала ему отправить донос более высокому начальству. Естественно, Игорь Владимирович не поверил мне, когда такое случилось в первый раз. Он как раз собирался покинуть свое рабочее место прямо в середине дня. Но я была бы не я, если бы не выполнила свое обещание. Уже через полчаса начальник вернулся обратно на работу, пригвождая меня к стулу взглядом, полным ненависти. Но что нам чужая ненависть? Во мне полыхало самодовольство, которое перекрывало все минусы, вместе взятые. После этого я отправляла на почту генеральному директору еще один донос, на который он, впрочем, тоже не ответил. Но начальника пробрало. Он был вынужден вернуться в офис и вновь приступить к работе. Хотя я знала, что в этот самый момент самолет в Монако улетает без него, но с его любовницей. Тогда-то наша война и перешла на другой уровень. Более полугода управляющий пытался меня всячески подставить, чтобы уволить за профнепригодность. Я же такой поворот событий предвидела изначально, а потому стала самым идеальным и незаменимым сотрудником, честно объяснив более высокому начальству по почте, в чем проблема. На третье письмо генеральный директор тоже не ответил, но спустя час пришел новый приказ о том, что конкретно меня управляющий сам уволить не может. Теперь я напрямую зависела от генерального директора и пользовалась этим на полную катушку. «Где мой кофе?» – рявкнул селектор. Но поздно. Я уже входила в кабинет к начальнику, прихватив с собой не только поднос с чашкой кофе, но и бутерброды. Даже конфеты захватила, шоколадные, без коньяка. Нет, изначально коньяк в них был, но я его оттуда извлекла с помощью шприца, потому что на работе пить не положено. Протянул Игорь Владимирович, закидывая в рот шоколадную конфетку. Но лицо его изменилось в тот же миг. «Где коньяк?» «Какой коньяк?» — театрально удивилась я. «А, этот? Ну, так на работе алкоголь строго запрещен. Вы, когда домой пойдете, я вам шприц отдам». «Не переживайте», — оскалилась я, глядя на начальника самым преданным взглядом. «Что-нибудь еще?» «Когда ты уже в декрет уйдешь?» — с отчаянием поинтересовался управляющий. «И не надейтесь. В декрет я в самое ближайшее время не собиралась, просто потому что с кавалерами мне ужасно не везло. Кроме работы я мало где бывала, предпочитая отсиживаться вечерами дома и смотреть какой-нибудь сериал. А на работе и выбора-то как такового не было. И пусть наш городок находился всего в 2 часах от столицы, филиал быстрых займов отличался поразительно минимальным количеством сотрудников. У нас имелся управляющий, который годился мне в отцы, но в последний год в своих снах наверняка видел себя моим убийцей. Был приходящий курьер и такой же приходящий айтишник. Но эти парни появлялись в офисе раз в неделю, и мы едва ли перекидывались с ними парой-тройкой фраз. Последним мужчиной нашего недружного коллектива значился дворник дядя Коля. Но при всем желании соблазнить его могла только бутылка чего-нибудь прохладительного. Все остальные должности занимали молоденькие девушки, с которыми я даже не пыталась подружиться. Постоянно в офисе находились только главные специалисты в количестве 2 штук и сотрудник документооборота. Время от времени из столицы приезжали сотрудник сектора обучения и служебник Своих нам иметь было не положено. Конечно, служебник был мужчиной симпатичным и привлекательным, но витали вокруг него флюиды опасности. Честное слово, встретив такого ночью в подворотне, можно моментально посидеть. Вот и оставалась я, одна-одинешенька. Но имелся у меня один секрет. Дело в том, что ровно год назад в нашу компанию ввели интересное новшество. У нас появилась своя личная социальная сеть для общения, где мы могли запросто познакомиться с другими коллегами из столицы и регионов. Несомненным плюсом было то, что никто не знал, кто скрывается под незамысловатыми никами и цветными аватарками. Конечно, кто-то честно раскрывал свое инкогнито, но многие предпочитали оставаться неузнанными. Мужская часть почти сразу же обозвала нашу сеть еще одним сайтом знакомств. А мы и рады были пользоваться. Так я познакомилась с крылатым охотником, с которым общалась уже почти полгода. Именно из-за него я так сильно ждала ежегодный корпоратив. Именно из-за него я приложила максимум усилий, чтобы темой корпоратива был выбран маскарад. Можно сказать, перетрясла и сагитировала всю компанию. Хотела, чтобы наша первая встреча была максимально романтичной, учитывая, что нас обоих туда пригласили. Не знала его настоящего имени. Не знала, как выглядит на самом деле. Понятия не имела, на какой должности он работает и из какого города приедет. Мой охотник очень осторожно подбирал слова в наших переписках и ни разу ничем себя не выдал, хотя я очень старалась вывести его на чистую воду. Быстро раскусывал меня, но навстречу на маскараде согласился. Стоит ли говорить, что к этому корпоративу я тоже готовилась с особой тщательностью. «Курьер привез пригласительные», — выглянула я из секретарской в коридор, окликая девчонок. Я даже дверь закрыть не успела, как девчонки появились в секретарской. В этом году нашему филиалу крупно повезло. На ежегодный корпоратив пригласили почти всех, кроме нашего управляющего и десятка менеджеров. Можно сказать, будем присутствовать полным составом. «Софья Сергеевна, принесите мне мой пригласительный», — прозвучало из селектора равнодушно, едва девушки выскользнули за дверь, забирая с собой все оставшиеся конверты. Выждав театральную паузу, я вдоволь позлорадствовала и более чем спокойно ответила: «Простите, Игорь Владимирович, но для вас пригласительный не прислали». «Как не прислали?» Голос мужчины тут же стал возмущенным. «Вот так? Среди конвертов вашего имени не было? Но, чтобы вы не огорчались, я могу сделать вам кофе», — пролепетала я, любуясь на свое имя, напечатанное на открытке. «С коньяком?» — поинтересовался начальник жалобно. «Без коньяка. Вы ведь не собираетесь пить во время рабочего дня?» Кажется, в кабинете начальника что-то разбилось. Но я не придала этому особого значения. В последнее время там частенько что-то разбивалось, ломалось и даже поджигалось. Так одним пятничным утром наша уборщица, тетя Лида, нашла под столом у начальника куклу Вуду, почти до неприличия, смахивающую на меня. Тем же днем я с широкой улыбкой на лице вручила начальнику подарок, который купила во время обеденного перерыва. Пепельница-гильотина ему очень понравилась. Правда-правда. Он даже плакал от умиления, когда собирался в меня ею запустить. «Софья Сергеевна, отправьте запрос по своим каналам. Я уверен, что для меня отправляли пригласительный», — обратился ко мне начальник примерно через полчаса. Я знала, что он уже успокоился. Его голос был ровным, деловым, а возня в кабинете давно закончилась. То, что начальник меня о чем-то попросил, означало только одно. Для него это очень важно. Но, увы, я не могла его ничем порадовать. Просто едва конверты принесли, я пересмотрела абсолютно все и, не найдя адресованного начальнику, первым делом отправила запрос в центральный филиал. Ответ пришел почти тут же и отлично поднял мне настроение. «Увы, в этом году вы не приглашены», — ответила я с притворным сожалением. «Да не может этого быть», — прорезалась у начальника злость. «Может, если кто-то себя в этом году очень плохо вел», — не скрывала я злорадства. Но начальник меня не слышал. Он, в принципе, ответа от меня и не ждал. Что-то там тихонечко себе бурчал, пока я открывала знакомую вкладку в браузере. Страница еще не успела до конца прогрузиться, а мне уже прилетело сообщение от охотника. «Крылатый охотник, уже выбрала, в чем пойдешь на бал?»